эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете в эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 августа 2023 года. И вместе с нами сегодня на волнах Народного славянского радио в нашей виртуальной студии находятся наши добрые друзья Андрей и Татьяна Шадровы. Здравия, Андрей и Татьяна! Приветствуем, друзья. Доброго здравия, друзья. Добрый вечер, Виталий. Ваша Добрый замечательная вечер. Команда. Очень рады вновь присутствовать в вашей замечательной виртуальной студии. Да, в эфирах Славянского радио. Очень рады быть. Эфир ведет Петров Виталий. За пультом находится Щербаков Алексей. Следит за чатом и принимает вопросы в студию Большакова Светлана. Дорогие радиослушатели, в этом году исполняется 15 лет творческой деятельности Семейного музыкального и творческого союза Андрея и Татьяны Шадровых. За это время они выпустили музыкальные альбомы «Добрые дела» в 2017 году, «Возвращайся, человек» в 2019 году, альбом колыбельных песен в 2021 году, вышел клип на песню «Матушка Егиня». Все песни сейчас есть в открытом доступе, и все, кто желает, могут их услышать. Сейчас на подходе новый альбом «Огонь души». Сегодня мы о нем и поговорим, но и не только о нем. Затронем еще в нашем эфире такие важные темы, как ценности семейной жизни, сохранение традиций предков, для чего рождаются люди на этот свет, какие главные качества необходимы человеку для пробуждения и выполнения его предназначения. На эти и другие не менее важные вопросы сегодня будем разговаривать в нашей виртуальной студии. И тема нашего эфира сегодня звучит так: «Что важно всегда?». Уважаемые зрители и слушатели, вас я призываю к активному участию в нашем эфире. Напоминаю, что все вопросы Андрею и Татьяне вы можете задать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org. И на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять активность в чате, задавайте свои вопросы. Ну а мы начнем диалог. Я предлагаю Андрею с Татьяной рассказать, как у них сейчас дела, вообще чем занимаются, какие планы, творческие, нетворческие. В общем, расскажите немного, чем сейчас заняты. Да, благодарим, Виталий. Немножечко дополню чуть-чуть по уже озвученной информации. У нас сейчас не 3 альбома, а 5, и сейчас мы пишем 6-й альбом. Еще есть альбом «Самый первый ода природе» наш совместный, и еще есть альбом «Сила в людях», в котором в том числе и есть песня «Матушка Егиня», на которой сняли клип. Получается, у нас на данный момент 5 альбомов, сейчас мы пишем 6-й. Ну, если говорить в песнях, то это порядка 70 песен, которые вот приходят в наш союз уже на протяжении 15 лет. И мы стараемся максимально точно, мелодично и красиво донести эти образы до наших любимых слушателей, друзей и до всего человечества. Ну, что у нас сейчас происходит? Как у нас дела? У нас дела на самом деле хорошо. Как всегда, да. Потому что в целом столько всего происходит. Конечно же, мы тоже не стоим на месте. У нас есть семья большая. Сейчас вот 3 наших деток маленьких, они ждут внизу. Мы сказали им, сейчас у нас будет прямой эфир, поэтому... Не шуметь, да. Также, ну, лето, у нас же мы живем на земле, у нас есть сад, есть огород, есть дом, который... Что-то там достраивается постоянно, перестраивается и так далее. Поэтому дел тут хватает. Лето – это еще было время фестивалей. В этом году у нас прям было очень большое количество фестивалей, куда нас приглашали и где мы с радостью выступали, несмотря на погоду. Сейчас уже эти фестивали закончились. И, наконец-то, пришло время, когда можно максимально уделить внимание записи новых песен, потому что новые песни – это особая волна, особый поток, о котором мы расскажем чуть, наверное, попозже. Будем говорить по очереди, чтобы какая-то мысль, если пришла, то дополнять. Ну, я дополню, наверное, то, что у нас в эти выходные, на этой неделе, у нас состоится наше семейное мероприятие уже, которое проходит 13-й раз. Это наши душевные выходные, куда мы приглашаем всех желающих, кто желает окунуться в мир музыки, творчества, природы, здоровой еды, здорового прекрасного общения, знакомства, в общем. Побыть в родовом поместье, да. Походить по сакральным местам, покупаться в бане, в озере в нашем, пообщаться с нами, раскрыть свой голос, поделать йогу и множество чего еще сделать. Вот, и в этом году это последние, наверное, ну, последние летние душевные выходные. Последние и единственные. Да. Вот. Но с радостью мы, конечно, ждем наших гостей. Поэтому вот жизнь наша наполнена яркими событиями. Да. Всегда. Прекрасно, прекрасно, очень хорошо. Всех тоже приглашаю на выходные к Татьяне, Андрею. А вот про работу. Давайте заговорили про работу. Расскажите тогда теперь вот про ваш новый альбом, который готовится к выходу. Как он создавался? Может быть, что-то интересное про вот альбом «Огонь души». Кстати, даже может быть. Мы о нем еще... Есть несколько на нашем тоже YouTube-канале, есть несколько песен, которые мы уже выкладывали, и даже одна с аранжировкой чуть-чуть. С чего все началось? Просто мы с Танюшкой решили... Мы решили в этом году сделать такую чистку. Ну, это чистку уже и... Физического нашего тела. Физического тела, конечно, да. Ну, то есть сейчас так это очень популярно, знаете, и антипаразитарная чистка, и какая-то вот... Просто пищевые паузы, там, голодовки по Марве Оганян и много-много чего. В общем, целый комплекс такой был у нас этих чисток. И плюс еще события такие различные тоже происходят, интересные в жизни. И после того, когда мы немножечко разгрузились, это было зимой, почистили свое тело, там даже поголодали, посидели на травах. Вот после этого, видать, что-то освободилось. Ну, по крайней мере, вот у меня точно что-то освободилось в голове, в душе и в сердце. Открылись какие-то новые каналы, лишняя суета ушла, и в эти каналы стали заливаться вот новый поток песен. Причем эти песни, они вот... Не просто вот как с какого-то там, знаете, с какой-то планеты, а не вот именно про то, что сейчас происходит. И самое главное про то, как в этих условиях, в условиях таких невероятных метаморфоз и преображений, которые сейчас происходят на Земле, как в этих условиях остаться человеком, как вдохновиться, где взять силы, где просто набраться мудрости, знаний и любви, несмотря ни на что. Вот такие песни приходят, и мы решили, что их обязательно нужно записать, но мы уже с Танюшкой привыкли, что у нас песни, точнее, не привыкли, мы просто так решили, что песни, они должны иметь еще такую красивую, конечно же, форму, потому что просто так на гитаре сыграть это можно всегда, даже мы сегодня это попробуем для вас, дорогие телезрители. Но и хочется слушатели. И слушатели, точно. Но иногда даже нужно, чтобы песня была еще в очень красивой такой душевной аранжировке. Поэтому мы запустили тоже проект в этом году. Мы это делаем традиционно на Планете.ру. Есть такой сайт народного финансирования. Так как мы занимаемся только песнями, и главный спонсор наш – это наши слушатели, наш народ. Последние три альбома примерно так и получалось, что на все аранжировки, ну, основная ее часть – это как раз мы... скажем так, создавали эти аранжировки на народные средства через сайт Планета.ру, это сайт краудфандинга, да? Правильно я говорю? Народного финансирования. Да. По-русски. Так, и почти. Вот так же сейчас тоже это происходит, этот проект уже почти заканчивается, еще месяц остался на сайте Планета.ру, и уже какую-то часть нам выделили, мы уже какую-то часть стали записывать. Все это процесс непростой, потому что у нас это происходит таким образом, мы сидим у себя в поместье и записываем, у себя сделали небольшую студию, где можем записывать голос. А музыканты через интернет параллельно записывают свои партии, все это отдельно, много-много дорожек, потом сначала еще работает аранжировщик тоже параллельно в другой студии, музыканты параллельно записывают, потом мы все это сводим в одну кучу и отправляем на сведение в другую студию. Да. Вот такой процесс непростой, иногда занимает еще и согласовать как-то, чтобы была аранжировка именно та, с этими звуками, уходит порой до месяца на одну песню. Вот. Ну и вытекает сумма тоже такая приличная, да, сейчас все, конечно же, у нас подорожало в очередной раз. Вот, и тем не менее, это процесс очень приятный, мы с большой радостью этим занимаемся и будем заниматься. Да. Что? Дополнишь? Наверное, дополню то, что как бы ни было тяжело, иногда с записью песен бывает, что или с аранжировщиками какие-то вот, не то чтобы не договоренности, но непонимание, да, вот стиль, например, мы вот так слышим песню, а аранжировщик еще не совсем, ну, это детали, понимает, да. Да, и иногда думаешь, столько сил туда уходит, столько всего, да зачем мы это все делаем, но потом, когда люди слышат и пишут такие отзывы, и теплые слова нам всегда говорят о наших песнях, ты понимаешь, что это стоит того. Этот труд, он стоит всегда того, и, конечно, это всегда радостно, приятно. Да, и бывает так, даже такое, что песня, которая была записана 10 лет назад, а ее услышал буквально вот недавно какой-нибудь человек и пишет нам в личном письме, как эта песня повлияла на его жизнь, как она улучшила, там, внесла какую-то трансформацию, внесла особое ощущение, изменила там что-то в его жизни в лучшую сторону. И это, конечно, вдохновляет на то, чтобы постоянно заниматься вот этим процессом. И слава богу, пока еще Вселенная нам посылает песни, пока это будет, мы будем это записывать с помощью подарков Вселенной, с помощью людей. Да. Хорошо. Может, сейчас... Да, Андрей. Можем, если сейчас будет в тему, можем попробовать спеть одну из песен просто под гитару. Представим, что мы сейчас вот находимся... Ну, как вот просто... У костра. На кухне у костра. На кухне у костра. Не дай бог, на кухне костер. И споем вам одну из таких новых песен, которая пришла в этом году. И, ну, звук, какой будет звук, но, по крайней мере, мы постараемся вам передать, может быть, энергию этой песни. Если даже там что-то где-то поплывет и связь будет неровная, постарайтесь уловить тонкий план этой песни. Попробуем? Как у нас там? Да, да, конечно, давайте попробуем. А какую песню мы споем? Так, сейчас. Ну, давай, раз мы уже сказали про то, все влияет на все, сейчас споем. Чуть-чуть подальше, чтобы нам тут микрофончик не заглушать. Нет, поближе, может. Смотрите, друзья, даже сейчас будет звучать свирель. Песня называется «Все влияет на все». Когда-то, ну, буквально она, знаете, написана, может быть, 3 месяца назад. И там как-то мы ее упаковали вообще недавно только. Этим летом на летних фестивалях мы ее играли. Но сейчас она прозвучит в акустической версии. Впервые на Славянском радио. Впервые на Славянском радио. Выбирая дверц, открывай все замки, ведь ты уже здесь. Ключ хранится в сердце, все всегда влияет на все. Жизнь меняется, и крутится судьбы колесо под небесами. Если не спросишь, ответа не жди. Каждому дается время, чтобы понять себя изнутри. Истина найдется, все всегда влияет на все. Жизнь меняем сами, крутится судьбы колесо под небесами. Thank you. тебя побеждал все свои пороки. И тогда ты найдешь потерянный рай, в нем твои истоки. Все всегда влияет на все, жизнь меняется, и крутится судьбы колесо под небесами. Здесь нет твоих врагов, весь мир одна семья, и каждый человек учитель для тебя. Здесь нет твоих врагов, весь мир одна семья, и каждый человек учитель для тебя. И каждый человек учитель для тебя. Благодарю, Андрей, Татьяна. Замечательная песня, прекрасная песня. Я не знаю, там очень слышно, вдохновляющая. Было? Что? Слышно было? Да, да, хорошо, хорошо, слышно было. Хорошо. Все прекрасно получилось. Ну, раз уж начали про песни говорить, расскажите тогда, вот как у вас рождаются песни? Что способствует этому? Расскажи про себя. Я скажу, у нас дело в том, что наши все песни, за исключением некоторых колыбельных, где нам слова Анастасия Серяпина написала, ну, не нам, она у нее просто уже были слова, мы взяли ее. Это четыре колыбельные есть. Но все остальные песни, тут либо это мои песни, либо Танюшкины, либо как-то мы совместно еще что-то. Вот. Иногда еще нам помогает с текстом мой брат Евгений Шадров. Да. Иногда, кстати, даже путают. В сети есть его песни Евгения Шадрова «Будь примером» и «Богатырская любовь». Тоже Евгений Шадров. Все там иногда есть. Нам на концерте спрашивают, спойте песню «Будь примером». А мы ее даже не знаем. Да. Ну, в общем... Когда лично ко мне приходит песня, ситуация очень простая. То есть как она приходит? Я сначала хочу что-то донести до этого мира, какой-то образ. Потом под этот образ уже приходит мелодия. Точнее, как приходит? Я просто беру гитару и так вот что-то там придумываю, не придумываю, как-то дурачусь на самом деле. Дурачусь, да. Тра-та-та-та-та-та-та, чтобы она как-то сочеталась вот с этим образом. И когда мелодия уже готова, дальше ты уже этот образ... переводишь в слова, потом эти слова окутываешь в рифму. Собственно, и все, ничего сложного. Легко и просто. Легко и просто. Ну, это примерно так. Бывают трудовые песни, которые долго можно делать. А есть очень потоковые песни, они приходят, их надо успеть, главное, записать. Таких песен, может быть, половина, а может быть, чуть меньше. Это не хуже, не лучше, просто песни, вероятнее всего, которые уже где-то были, они где-то летают в каком-то мире, и особенно рано утром, если ты вовремя проснешься и успеешь вовремя записать правильно, тогда можно записать целую песню, как это было с «Матушкой Егине», например. Ну, там понадобилось 2 утра, вот я вставал тоже в 5 часов утра, и как раз песня прям шла вместе с мелодией. А до этого мы вдохновились, если говорить про песню «Матушка Егиня», рассказами Михаила Лепешкина, сказки «Бурого медведя», наверное, многие знают. И там есть такой рассказ, который называется «Как нечисть чистилась». Там тоже есть «Матушка Егиня» и, по крайней мере, ее образ. Нас это очень вдохновило. Потом мы еще посмотрели сказки, поняли, что все тут что-то здесь нечистое. И дальше пришла песня. К Танюшке песни приходят немножко иначе. Ну, очень похоже. Ну, мне, например, очень хочется что-то опять-таки сказать. Да, вот, например, одна песня, которая будет в нашем новом альбоме, «Аромат и мята» называется. Вот я просто очень люблю мяту, просто ее обожаю. И когда я дышу, нюхаю все это, я прям, мне как будто крылья вырастают, и я прям порхаю. И в очередной раз, когда я собирала траву, ой, эти ароматы мяты, мята ароматы, о, ароматы мяты, мята ароматы, ароматы мяты, мяты ароматы. Думаю, какая классная, вообще, это же танцевальный хит такой, думаю. И вот он у меня, наверное, года два так в голове просто иногда крутился, думаю, ну надо песню-то уже как-то написать, и просто села, ну у меня не гитара, помощница фортепиано, я за фортепиано сижу, что-нибудь тоже такое, но у меня приходит сразу вместе и мелодия, и текст как-то одновременно, как он приходит и как-то происходит, я не могу объяснить, оно просто вот как-то... И просто приходит. Ну как-то получается, это необъяснимо, потому что это все равно, наверное, это очень схоже... Ну вот вдохновение, да, как если создатель творил нашу землю, как бы он объяснил, как он творил это все, или как рождается ребенок, как вот это можно это чудо объяснить, никак не объяснить, оно вот как-то получается. Песни, конечно, они несравнимы с рождением человека, но наверное, процесс в чем-то схожий. Хорошо. С песнями, в принципе, все ясно, очень интересно. Давайте немножко приблизимся, раскроем нашу тему эфира и предлагаю начать с семьи. Вот, Андрей, вопрос, наверное, тебе в первую. Сначала тебе. У тебя прекрасная семья, дети, 15 лет опыта в музыкальном дуэте, опять же, с супругой прекрасной. Это ли несчастливый билет? Расскажи, как его получить? Где раздают? Где раздают, да. Здесь это не так-то просто, конечно, потому что если говорить обо всей картине в целом, то у меня еще был другой, первый брак, вот он как раз был несчастливый. Понимаете, то есть у меня тоже есть еще сын от первого брака, которому 21 год. И там как раз все было абсолютно по-другому. И, может быть, сравнить, конечно, нельзя, но понимая, как делать нельзя, идя от обратного, я как раз и пришел к тому, что есть сейчас. Ну, это, конечно же, мы уже говорили, что целая, даже не наука, а это целые знания, которые на самом деле нужно изучать в школьной программе. И их нету, к сожалению, нету ни в школьной программе, ни в студенческой программе. Нас не учат, как жить счастливо в семейном союзе. Не будем уже говорить слово «брак», да, как жить вообще просто счастливо, как находить психологию семейных отношений, педагогика, психология там, детских каких-то воспитательных процессов. Все это сейчас мы сами даже в процессе еще постигаем через различные, ну, в основном через опыт свой собственный, но очень сильно, конечно, нам помогает это фон, информационный фон, который нас... окружает. Мы об этом говорим на многих концертах, на всех душевных выходных, и сами что говорим, то и делаем. Дело в том, что раньше, когда... Это очень важный момент, потому что раньше, когда у меня была другая семья, у меня был другой информационный фон, я слушал другие песни, смотрел другие фильмы, я пел другие песни, я играл в рок-группе, и у нас тематика песен была очень... Там ни слова не было о счастливой семье, там только было все очень плохо. А представляете, когда вы поете песни, когда все очень плохо, да? И когда ты смотришь фильмы, где все очень плохо, где сплошные там просто разрушительные образы. Где ты слушаешь другие поп, рок, трэш, всякие песни, рэп-песни, где ни слова нету о счастливой семье, а где наоборот, ты от меня ушла, я от тебя ушла, и все такое пропевается. Как вы думаете, вот это все огромная информационная бочка, она влияет как-то на человека? Ну, конечно, влияет. Потому что слова, которые пропеты, которые еще и зарифмованы, и еще и несколько раз ее повторяют, пропевают, и все это делают в особом эмоциональном состоянии, все это называется песня. Вот это все очень мощно влияет на... На все. Всегда влияет на все. Поэтому я это на себе это все ощутил в полной программе. Когда я пел, слушал вот это все, у меня была другая семейная жизнь, итогом которой был вполне классический развод, и все, мы там все разлетелись, и все, разбежались, и так далее. Потом я сменил музыкальную свою деятельность очень резко, была определенная трансформация. Я понял, насколько песни мощно влияют на жизнь. Я стал сам писать уже песни. В рок-группе я не писал, там у нас гитаристы писали. Я стал сам писать свои песни, смысл которых я бы хотел видеть в своей жизни. Ведь если ты хочешь жизнь видеть счастливой, интересной, вдохновляющей, живой, наполненной, да, у тебя такие же должны быть песни. Вот у меня такая была логика, и есть до сих пор. Я стал такие песни писать. И в какое-то время, то есть сначала я пел их, пел, потом это все начало меняться. У меня появилось определенное окружение, появилась земля, потом появилась Танюшка, притянувшаяся тоже через эти песни, увидев впервые меня на концерте. И таким образом появилось все, все остальное. И сейчас мы смотрим, насколько песни, они являются такими, даже и ангелом-хранителем, можно сказать, и своеобразными программами, которые наполняют нашу жизнь. Естественно, у нас фон другой информационный, очень такой дозированный. То есть мы из современного радио, я имею в виду вот эфирное радио, едем в машине, включаем, за исключением, конечно же, вот тех, которых вот Славянское радио, радио Гамаюн и то, что подобное есть. Но эфирное радио мы не можем слушать, потому что до сих пор они... Мы периодически включаем их, чтобы проверить, а есть ли улучшения в этом мире. Но пока все держится стабильно на том самом месте. Вот. И, соответственно, то, что там сейчас играет, мы это не слушаем ни в каком виде, это не слушают наши дети. Также можно сказать и про телевизор, у нас нет телевизора. Вот все, что нужно, мы посмотрим через интернет, все, что нужно. Вот. Это я говорю только про атмосферу, которая должна окружать. Если ты хочешь, чтобы у тебя была счастливая семья, то, конечно же, нужно подготовиться к ней информационно. Поменять программу в голове, выкинуть все, что говорит, поет, рассказывает тебе, нашептывает, насвистывает о несчастной семейной жизни, о разлуке, о всяких разных вещах. Все это мы убираем, а пустое место мы заполняем другим. То, что хотим видеть. Сейчас этого материала тоже много, это не только песни, есть, слава богу, и фильмы, есть и определенные фестивали, и группы, и люди, и какие-то компании, объединения, и YouTube-каналы, все это есть, было бы желание найти. Вот, ну а дальше, давай дальше ты, Танюш, расскажи. А что, вопрос был тебе задан, я не знаю. Да, но... То есть, если в общем, получается, был момент, когда ты пробудился, начал движение в сторону предназначения своего, и как бы все притянулось и сложилось. Ну, если мы сейчас говорим про семью, да, очень важно, я когда искал уже, я понял, что сейчас после разрушения первой семьи, я уже сейчас совсем по-другому подойду к этому вопросу, я, конечно же, прописал все, что мне нужно, какие качества мне нужны в той девушке, которую я буду искать. И они совпали почти на 95% с Татьяной, да. И там был очень важный момент, как раз, чтобы у нас вместе был один вектор развития, вектор, ну что ли, общее дело. Я там так и прописывал, что мы будем петь песни. И девушка, я не знал еще, что она будет. Таня, просто девушка, она... Ну, она должна играть на свирелях, она должна играть на дудочках различных, хорошо петь. И еще и сочинять песни. Да. Да. Вот. Поэтому общий вектор развития – это на самом деле важно для крепкой семьи, потому что если бы каждый бы занимался бы отдельными процессами, которые бы разъединяли нас по времени и как-то по энергиям бы разбрасывали, то сложнее уже сделать крепкую семью. Непросто. Здесь много очень каких-то критериев, как сделать счастливую жизнь. Очень много. Сюда это целое искусство. Да, целое искусство. Тут и психология, тут и здоровое питание, тут и взаимоуважение, тут и понимание сути мужчины и женщины, что это такое вообще, как бы, как это объединяется. А это на самом деле не одно и то же, два разных человека. Вот. А, ясно, ясно. Ну, тогда, Татьяна, тебе тоже вопрос такой же, наверное, такой. Расскажи свое, так скажем, свой путь, как ты шла к этой встрече, к этой счастливой семейной жизни. Да, благодарю за вопрос. Ну, у меня, наверное, более такой интересный, ну, не то чтобы интересный, но легкий, что ли, путь. Или, да, даже не знаю, как это. Более простой. Ну, простой, да. От слова «рост». У меня не было браков до этого, то есть... Мой... И не было после, что самое интересное. Ну, после и нету после, что это такое. Вот. И где-то, наверное, 23 года мне тогда было, когда все мои подружки ближайшие, они встречались с парнями, они выходили замуж, им делали предложения. У меня лично не было, ну, вообще даже намеков никаких со сторон, даже, ну, чтобы какие-то парни как-то интересовались мной. Мне казалось, что, наверное, со мной что-то не так, может быть, я какая-то не такая, но... Потом я уже, когда прошло какое-то время, поняла, что просто ангелы, наверное, как-то меня хранили для моего любимого. И я поняла, что со мной все так, все хорошо. И однажды, попав на концерт, как Андрей говорил, к нему, я услышала сначала его песни, и поняла, что это все мои мысли в его песнях, и мне захотелось от него родить. То есть у меня такая мысль была, что вот ему бы я родила. И прошло 3 года после этого концерта, и мы с ним встретились. То есть вот за эти 3 года Вселенная как-то там наводила какие-то порядки в наших судьбах, чтобы наилучшим образом, да, сложить нашу встречу. Но, наверное, очень большое имеет значение тоже наши какие-то родительские программы, наше детство вообще, наше воспитание, как мы растем, в какой среде мы воспитываемся. У моих родителей был непростой союз. И, ну, какие-то были непростые моменты, так скажем, в жизни. И когда я смотрела на эти непростые моменты, мне не хотелось, чтобы у меня такое было в жизни. И я прямо себе какую-то такую установку дала, что я так не хочу. То есть у меня не было установки, что я вообще не хочу семейной жизни, как некоторые тоже, ну, так думают, да, когда если у родителей что-то не ладится, они думают, что, в принципе, семейная жизнь не для них, потому что это вот только там что-то не очень хорошее. То я для себя, наоборот, поставила установку, что у меня будет обязательно семья, но я буду счастливой. В этой семье я буду счастливой, и я вот, ну, прям это четко осознала, увидела. И, наверное, где-то даже я благодарна родителям за такой опыт, который получила. И, в общем, я, наверное, следовала своей мечте. И еще у меня был и есть такое ощущение, чувство, ну вот что такое чувство вообще к человеку, к мужу, например, да, то есть насколько оно должно быть сильное, это вот я как-то представила себе, что я должна любить мужа не просто как человека, а как родного, ну вот родной, да, вот мой родной человек. Есть папа, есть мама, и вот как я люблю свою маму, я ее люблю, безусловно, вот, потому что она моя мама, она моя родная, вот, и все. И какие бы там ни были ссоры, какие бы ни были разногласия, я не могу сказать: мама, все, там, извини, я пойду искать себе другую маму, мы с тобой не сходимся мыслями вообще, как-то все, развод, ты мне больше не мама, или с папой также. Вот, и у меня какая-то вот тоже такая сложилась установка внутри меня, что муж — это такой же родной человек, которого я выбираю, я не просто мне его подсунули как-то там случайно, да, а я его выбираю, я смотрю, что это за человек, и прежде чем я соглашусь, так скажем, пойти с ним одной дорогой, то я его, можно сказать, изучу немножко. Досконально. Да, я посмотрю, что это такое. То есть это, ну, должны быть какие-то интересные, ну, взвешенное решение, это должно быть мудрое какое-то. Ну и чувства, конечно, никто не отменял. И все это вот в таком, в целом купе, оно вот сыграло такую хорошую подарок, такой даже подарочную роль в моей жизни. Хорошо, благодарю. Очень интересная история. Поделитесь, пожалуйста, нашими радиослушателями и зрителями, какие вот главные ценности в семейной жизни есть у вас? Главные ценности, друзья, мы сейчас... Кстати, я хотел еще добавить про родителей. Танюшка сказала про своих родителей, я скажу про своих. Вот у меня в прошлом году как раз мои родители отметили золотую свадьбу, то есть они 50 лет совместной жизни, в общем-то, прожили и живут до сих пор. Поэтому, может быть, какая-то есть такая, знаете, преемственность поколения в этом случае. Ну, нам еще до золотой свадьбы. Да, поэтому у нас 15 лет, это совсем... Это только начало. Детский, да. Ну, школьный такой период. Первая 15-летка. Так, ну что у нас, традиции, да? Нет. Ценности. Ценности. Ценности, ну, давайте начнем с самого простого, наверное. Ценности – это здоровый образ жизни, который включает в себя трезвый образ жизни. То есть мы не употребляем алкоголь. Вообще во всех видах и уже всегда. Танюшка вообще никогда, а я уже лет с 2005 года никогда. Ну, вообще никак. Ну, естественно, про табак то же самое можно сказать. Дальше. Ценности наши. Мы стараемся, даже не стараемся, мы сейчас на таком пути, когда питание максимально здоровое для нас. Ну, то есть это очень важный такой тоже процесс, очень важная тема. И сейчас мы придерживаемся питания без животных различных продуктов, да, во всех видах. То есть стараемся не вносить это все в свою пищу. Но это тоже все-таки традиция, да? Мы веганы, ну, вегетарианцы, это не традиция, сыроеды. Это путь, который мы ищем, и он не, нельзя сказать, что он прям окончательный, потому что, ну, жизнь, она разная. Мы когда-то были и сыроедами, и, там, и мясо ели, там, и рыбу, и все такое, но, ну, на определенном этапе понимаем, что вот сейчас нам сейчас так хорошо. Да. Дальше ценность наша, конечно же, мы любим жить все-таки в условиях природы. Мы не городские жители, хотя сами из города. И строим до сих пор свое поместье уже 15 лет. Поместье находится на 1,5 гектарах. Земли хватает. Дел тоже, как дел всегда. Дел тоже хватает. Но больше всего нам, конечно же, нравится, что само ощущение и сама обстановка, когда ты живешь вот на лоне природы, ты взаимодействуешь, ну, со всеми ритмами природы, со всеми стихиями. У нас, конечно, есть соседи, но до них там еще 200-300 метров дойти еще нужно. Так-то мы живем, можно сказать, прям на природе. Прям в лесу. Прям в лесу, да. И, конечно же, для нас это тоже очень важно, жить максимально в приближенном состоянии к естественным ритмам природы. Продолжай дальше, будем по очереди. Ну, конечно же, ценность нашей семьи – это наши дети, это… Ну, это вообще, это такое, вот, несмотря на то, что мы живем уже 15 лет, можно сказать, да, и у нас уже трое детей, но это такой уникальный опыт проживания и учебы одновременно, да, то есть понимаешь, что дети приходят не просто вот, чтобы продлить род свой и все, а это на самом деле учителя приходят наши, то есть это и подарки, и такие, ну, конкретная такая проработка, может быть, где-то для души, где-то еще как-то. И это очень интересно, когда вот прям в твоей семье твои дети, вот они тебя чему-то учат, учат гармоничным отношениям. Да всему. А, ну да. Они учат всему. Любви, безусловной, какой-то безграничной, чистоте. В общем, это уникальное какое-то, даже не знаю, как назвать процесс такой, который… Ну вот я за него бесконечно благодарна Создателю, что есть такая возможность воспитывать своих детей, рожать их, ну, вот в хороших условиях, в своих, благодарна своему телу и все, что вот это можно прожить. Прожить, на самом деле, для меня это, наверное, одно из самых важных ценностей этой жизни. Это дети, и это их появление, их воспитание, взаимодействие с ними. Это прям большое чудо. Да. Ну дальше, конечно же, ценность в нашей семье – это честность. Честность и взаимоуважение. Не только вот у нас внутри. Вот, мы стараемся тоже сами к этому. Нельзя сказать, что мы прям идеальны в этом, конечно же, нет. Да, мы во всем растем, конечно. Мы тоже растем, но стараемся быть честными и взаимоуважительными ко всему окружающему в этом мире, вне зависимости от статуса, от всякого, от условий, и в том числе, и, например, концерты. Мы иногда даже, было время в электричках, даже бомжам пели, ну, песни там тоже, да. Понимая, что божественная искра, она может быть везде, и неважно, в какой форме сейчас она находится. Когда ты это осознаешь, то появляется уважение и любовь такая вселенская вообще ко всему мирозданию. Ценности у нас – это… Путь. Мы понимаем, что дети – это прекрасно, это определенная такая у нас, ну что ли, тоже отрезок времени, но они, конечно же, вырастут и уйдут, а мы еще останемся и будем как-то дальше продолжать жить без детей. Поэтому ценность – это наше духовное развитие, наша трансформация, наш рост, ну, можно сказать, наша миссия и наше развитие эволюционное, скажем так, нашей души. Это тоже очень важная ценность, которая, можно сказать, даже самая главная, да? Не будем говорить, что главное, просто одна из. Да, одна из. Что там мы еще не перечислили? Да много на самом деле всего, я даже не знаю, не перечислить. Но ценность любви, она же тоже ценность жизни каждого человека, каждой души. Да, ну, может, например, быть, традиции вот... какие-то, традиции, может быть, есть, вот семьи, рода, как их соблюдаете? Это очень интересный вопрос. Про традиции мы, наверное, начинаем. Мы только начинаем это делать. Начинаем их, да. Не то чтобы даже возрождать, а может быть их даже создавать. Потому что это даже не сказать, что плохо это или хорошо, потому как вот в советское время, да, вот какой-то период, потом еще до этого были непростые времена для наших предков, так скажем. И очень сложно было сохранить какие-то традиции прям истинные, да, вот какие-то вот прям из глубины веков, вот чтобы они шли и чтобы их передавали. И, ну вот прям традиции назвать, ну, праздники, например, да, какие-то, если они входят в традицию, в понятие традиции, но тоже прям семейных праздников еще. Ну, дни рождения, понятно, есть какие-то, день семьи, день нашей встречи. Мы пытаемся тоже сейчас это по крупицам как-то и по чувствованию самими мира окружающего и вообще то, что хочется нам, то, что может послужить укреплением для нашей семьи. Мы вот это по чуть-чуть собираем и как-то пытаемся донести до своих детей своим образом жизни. Да. Что-то еще. Но вот так, чтобы... Ну, наши родители, они традиционные советские люди, которые жили в Советском Союзе. И какие там были традиции? Да, собственно говоря, если говорить про, да, Новый год, если говорить про глубину какую-то такую, знаете, то, в принципе, традиций там почти никаких и не было. Поэтому мы вот с такими данными, с такой точки А и начинаем вот свой путь. Таких, чтобы там кто-то передал от деда к отцу, у нас, ну, нет таких традиций, не передали. Поэтому стараемся раскопать их сами. Но на генном уровне вспомнить, да, мне кажется, и возродить. Да, что вот это ощущение семьи, да, крепости семьи, что должна быть семья обязательно. Это тоже, мне кажется, можно отнести к традициям, что нам, ну, наверное, сейчас все-таки есть некое навязывание с разных сторон, что, ну, и можно и без семьи это прожить, и женщина и сама себя-то может и обеспечить, а если она хочет, то она может, конечно, там родить как-то, даже не обязательно мужчина для этого нужен, а можно там куда-то сходить и каким-то образом это сделать. В общем, ну, как это бы... Это тупиковый путь, да. Да, и мы, конечно же, сохраняем нормальные человеческие традиции, что мама — это мама, папа — это папа, и должна быть семья, семья полная, семья дружная, крепкая. Это вот прям, конечно, всеми руками и ногами за. Да, ну если говорить прямо так очень быстро про какие-то традиции, у нас есть, например, у нас традиция сейчас в последнее время вставать как можно раньше, стараться, и делать совместную йогу, стоять на гвоздях. Учиться чему-то новому вместе. Учиться чему-то новому, какие-то курсы по утрам смотрим, пока дети спят. Иногда мы с детьми собираемся, и у нас есть такая игра радости и печали. То есть мы проговариваем, да, какие радости были за неделю, какие печали, и делаем определенные такие выводы, да. Ну, какая-то традиция вместе съездить куда-нибудь семейно, с детьми именно, отдохнуть, это, конечно, тоже, можно сказать, традиция. Вот. Что еще? Хорошо. А вот про детей... Про детей начали говорить, а вот как у вас дети обучение проходит? То есть вы сами им передаете вот эти традиции, ценности? И в плане образования тоже вот интересно, как у вас дети учатся где-то, или все это дома происходит обучение от вас? Да, у нас младшие дочки пока еще не учатся, но вот в этом году пойдет в первый класс. Старшему сыну у нас 11 лет, он сейчас в пятый класс пойдет. Он у нас прикреплен к школе, к городской школе, и каждый, а сам находится на семейном образовании. Мы там сдаем каждый год, раз в год экзамены школьные в мае, А так он находится на семейном образовании. Соответственно, какие-то предметы мы сами преподаем, обучаем своих детей. Я, например, обучаю математике, окружающий мир, Танюшка литературу и русский язык. А какие-то другие предметы у нас либо другие люди обучают, либо у нас есть такая небольшая наша внутренняя школа, которая, вот, соответственно, такие вот такие предметы дополнительные, как труды, физкультура, музыка, география и рисование. Рисование, рукоделие, изобразительное искусство. Все это дополнительно у нас проходит тоже. Вот так. А что касается традиций, конечно, мы очень часто ведем беседы, наш образ жизни. Это все тоже по умолчанию, можно сказать, главный впитывается такой учитель. Да, в их губку. И вот Лучезар у нас, старший сын, он очень часто задает вопросы на различные темы, и мы с ним прям беседуем. И, ну, я считаю, что это очень правильно разговаривать с детьми. У нас просто были недавно гости, и когда они увидели, что я просто разговариваю с сыном, а я разговаривала, ну, на какую-то тему, я даже уже не помню, ну, просто разговаривала, ему что-то объясняла. И они просто, ну, не то чтобы в шоке были, но они очень сильно удивились тому, что я вот так вот могу просто с ним говорить, просто с ним разговариваю о чем-то. И они удивились тому, что в их жизни этого не было. Говорят, ну, сами родители особо не разговаривали, там, ну, какие-то бытовые моменты, там, поел, не поел, там, еще куда-то. Говорят, а вы тут так вот прям... И для них это было прям таким открытием, ну, я надеюсь, что приятным. А для нас это уже по умолчанию, ну это же дети, мы же с ними, как же, мы же живем. Если ребенок задает какой-то вопрос, значит, он уже созрел для того, чтобы получить ответ. Но как ответить на него, да, ну, потому что вопросы могут различные быть, различного характера. И нужно понимать, насколько отвечать, насколько ребенок готов услышать информацию, вот. Ну, можно на его уровне ответить, чтобы он понял, да, все хорошо. Если у него еще какие-то вопросы возникнут, то еще отвечать. И это со временем просто растет, и понимание, еще там что-то, да, у него доходит в голове, что, а как этот процесс, а как это, а почему вот так? Ну, в общем, дети, они сами очень любопытные, очень прозорливые такие, они все наблюдают, они все видят, с ними иногда даже и можно и не общаться, но они все это впитывают, как губку. Поэтому очень важно, я считаю, следить за тем, что мы говорим. Ну и соответственно. Про кого мы говорим, как мы говорим. Потому что они все впитывают. И потом что-нибудь тебе выдадут такое. А ты же сама там что-нибудь такое сказала. И думаешь, да, я. Поэтому они такие очень учителя хорошие. В плане того, что ты не просто там как бы чего не ляпнуть, да, а ты просто растешь сам до такого уровня, чтобы уже не скатываться вообще ни до каких-то там, не то чтобы сплетен, но каких-то, ну, грубых осуждений кого-то, да, например, или еще что-то, чтобы, ну, вот это, ну, в общем, духовный рост. Сейчас мы вроде как обучаем своих детей, а на самом деле, возможно, наоборот, они обучают нас. И кто его знает, вот их души, может быть, их души мудрее и старше нас, и наоборот, должно происходить. В данном воплощении, в физическом теле, да, у нас такие роли, там, я тебя постарше, там, на определенное количество лет, и ты мой сын, и я тебя обучаю. А на уровне душ, возможно, и наоборот. Так что здесь такой процесс. Мы, конечно же, им помогаем, конечно же, им основные моменты рассказываем, конечно же, мы их защищаем в определенных ситуациях и стараемся раскрыть индивидуальность в каждом человеке, да, в каждом ребенке, именно то, к чему он тянется. Ну, допустим, Лучезар у нас потянулся к музыке. Странно, почему он потянулся? Чего вдруг, да, вообще неожиданно. И мы его записали в музыкальную школу, и вот он сейчас уже третий год ходит в музыкальную школу, мы его в город возим, играет на балалайке, и даже уже выступает иногда с нами на концерте. Да. А сейчас он тянется к дереву, что-то там вырезать. Вот мы да, он очень любит делать разные поделки сам, причем у него постоянно мысли работают. Он там корабли, ножи, браслеты, какие-то что-то еще. Он лавочки, представляете, это вообще. Он был в лагере, у нас здесь же в поселении лагерь детский. И он пришел, и на следующий день, вот как лагерь закончился, он пришел и с утра меньше, чем за час, сколько он, две скамейки сделал сам. Просто мы вышли такие, как это так, у нас две скамейки. Вот это прям такая какая-то радость. Так что главное не мешать им развиваться, не затыкать, да. Не говорить какие-то там вещи, которые могут в них вбить комплекс. Вот. Да. И стараться раскрыть максимально и соответствовать тому, то, о чем ты говоришь, да? Потому что если говорить там, например, ну, самый такой простой пример, не у нас, не в нашей семье, но в других семьях, там, не кури, сынок, говорит батя, затягивая папироску, я там тебя увижу сигареты, я тебе дам. Ну, это все, конечно же, абсурдно. Он обязательно будет курить. Не обязательно. Ну, не обязательно, но, по крайней мере, они впитывают то, что не на словах, а именно то, что они видят в окружающем мире своими глазами. Это для них, можно сказать, основной учитель. Да. Полностью согласен с вами. А такой вопрос. Какая роль сказок в воспитании вот ваших детей конкретно? А может быть, и у вас самих есть ли какая-то роль вообще? Да, есть. Сказки – это, можно сказать… Наше все. Наше все. Я когда-то пытался почитать, сколько же сказок Лучезару мы вместе или по очереди, ну, совместно прочитали, но это просто какая-то… Ну, мы каждую ночь перед сном, начиная, наверное, с полугода, наверное, да, может быть, и чуть попозже. Ну, может быть, как-то… Ну, может, ближе к году. Начиная ближе к году и заканчивая… Сейчас уже пореже для него, сейчас сказки читаем для девочек. Ну, лет до 10 лет практически каждую ночь мы рассказывали какие-нибудь сказки. Понятное дело, что столько сказок, может, и не существует в мире. Поэтому мы просто их сами придумывали. Ну, это главное, чтобы история. Главное, чтобы это было рассказано так вот. И сюжет интересный, вот, да. Допустим, мы спрашиваем, ну что, Лучезар, какую тебе сказку сегодня рассказать? Он говорит так наугад. Ну, давай мотороллер и гусеницу там, например. И вот мы начинаем, да, хорошо, жила-была гусеница. И вдруг там она захотела, ну, в общем, и там рассказываем, как с мотороллером, то есть мы придумываем тоже, и заодно сами развиваем свою фантазию, и ребенок как-то вот развивает свое мировоззрение. Они вообще удивительно. Ну, засыпают, конечно же, тоже под это они дело. Они так запоминают эти сказки, причем, угу. Ну, действительно, мы находимся просто в потоке. Ну, как вот пошла сказка, и пошла, и там сочиняешь, вот она как-то, образ сам приходит. И у меня такие были случаи, что у меня прям они были трехсерийные, даже четырехсерийные, то есть, а продолжение следующий. И я уже могу сама забыть, о чем была сказка, а они сами: «Мам, ну давай, когда будет сказка?» Я говорю: «А о чем мы там?» «Ну там вот то-то, то-то, то-то». Я начинаю, я уже сама думаю: «Да, это такое было в моей сказке, что это я говорила, как интересно, ну ладно». И потом опять в этот поток включаешься и интересно рассказываешь. И еще сказки... Они же тоже и интересную роль играют в плане того, что можно через сказки очень многому научить. Если, например, мы говорим, это делать не надо, или там почему-то там, ну или ребенок, например, нет какой-то привычки помыть руки перед едой. И вот ты ему говоришь и говоришь, вот и что, руки надо мыть, а микробы и все такое. Ну, до него это не доходит как-то. Ну, непонятно, что, какие микробы, почему нельзя мыть, я же нормально, вот я поела, ничего, никаких микробов, ничего не болит. Он не верит как бы, да, этому. А когда ты через сказку начинаешь говорить, что вот там какой-то медвежонок, он не помыл лапы, то есть для него это совсем другое, но они все равно это начинают, они это, конечно, понимают. И когда ему, например, говоришь, вот он не помыл лапы там, и вот что-то там с ним случилось, и они говорят, о, это прям как у нас, да, надо мыть руки, ну вот что-то такое, типа этого. Поэтому сказка – это очень интересный волшебный инструмент, которым можно прям воспитывать и… Ну и, конечно же, он сам читал сказки и читает, особенно такие, как вот… Да все дети любят сказки. Разные, да. Так что у нас есть такая, да, традиция, можно даже назвать перед сном… Рассказывать сказки поточные собственного сочинения, которые дети сами нам не заказывают. Да. Иногда даже заснуть не могут без сказки. В отличие от нас. В отличие от нас, да. Мы иногда уже просто рот что-то сам говорит, а ты уже спишь. Да, иногда бывает такое, что я как раз я там рассказываю, уже там заснул такой. Уже вроде сплю, и такой голос там дочки. А что дальше было? Просыпаешься, а что там? Тут ты. Так что вот, друзья. Благодарю, Андрей и Татьяна, за то, что поделились своими ценностями, традициями вашей замечательной семьи. А давайте немножко порассуждаем теперь на такие философские, я бы сказал, темы. И у меня такой вопрос вам. Как думаете, а для чего рождаются люди? Хороший вопрос. Да. Действительно философский, глубокий. Для чего рождаются? Я могу прям рассказать свое видение, как для чего рождаются люди. Для чего рождаются люди вот на нашей земле, да, так скажем? Да, да, да. Да, но об этом потом. Ну, как я это вижу, для чего рождаются люди? Я попробую сейчас рассказать свою философию, так буквально вот сжато, чтобы сильно. Я как вижу, что смысл в развитии, в таком постоянном развитии. Вот представьте, что Творец, у нас же все это живое, весь мир живой. Он как-то взаимодействует по каким-то законам. Тут нет никакого хаоса. Есть такой порядок прям, чистота, можно так сказать. И все это, невзирая на любые там перипетии, чего-то там еще, все равно это все работает всегда. То есть понятно, что есть какой-то Творец. Но я просто, когда представляю себя на месте Творца, и сразу просто представляю идеальный мир такой, идеальный, идеальный мир, где все я уже сделал. Прошло какое-то количество лет, и я сделал все идеальное. Все гармонично, все везде прекрасно, все красиво. Все просто... И что дальше? Дальше же на этом... Дальше какой-то идет тупик. Поэтому как раз здесь, возможно, идет следующая игра. Тот Творец, который создал этот мир, он начинает, скажем так, выделять из себя какие-то частички света. Ну, допустим, если, условно скажем, это такое солнышко, например, да, создатель. И он начинает свои кусочки просто, можно сказать, как это назвать? Частички себя. Частички себя так отрывает, называет их, или там создает, да, называет их душами, и создает для них отдельный мир. Отдельный мир, там, многоуровневый, там, темный, светлый, средний мир, разные-разные. В общем, целая игра такая большая. И запускает эти светлые души в эти миры, для того, чтобы они прошли там свой путь, свою эволюцию сознания, свое развитие. При этом, так как это его частичка, она проходит в разных воплощениях по этой игре, и в какое-то время, когда она проходит все уровни, достигает своего максимального духовного развития, она возвращается к нему, делая и себя, так скажем, подобный Творцу. И когда она возвращается, она делает этого Создателя тоже полноценным. Ну, то есть он получает, ну как, знаете, вот выдохнул такой... пустил, а потом вдохнул, и в нем прям такая новая энергия, новая свежесть и новые какие-то ощущения, энергии, новый баланс. И все это получается как рост. И вот человек, являясь искрой божественной, он вступает в этот мир для того, чтобы узнать, познать вообще все, узнать себя и пройти определенные цели, задачи, которые он сам себе написал еще до воплощения. Нельзя сказать, что это прям счастливая жизнь, потому что бывают различные истории. Бывает, что души сюда приходят для того, чтобы пройти, наоборот, негативный опыт. Им это нужно для того, чтобы... Ну, потому что те искорки, которые заходят в эту игру, они должны познать все энергии, чтобы их прочувствовать, познать, уравновесить, стать творцом и вернуться к изначальному себя, к изначальному самому себя. К нам уже тут детки подошли. Вот. А поэтому, возвращаясь к вопросу, как он звучит, для чего? Для чего, да? Для чего рождаются люди? Да. Если очень коротко сказать, то люди рождаются для того, чтобы осознать себя, увидеть свою индивидуальность в этом мире, прочувствовать ее, сделать ее, пройти этот путь и стать счастливым. Наверное, так. Даже через какие-то негативные перевороты, какие-то моменты в жизни, человек все равно их преодолевает. То есть для чего они даются? Для того, чтобы их преодолеть, пройти и стать еще сильнее. А если еще сильнее, значит, еще счастливее, потому что все это взаимосвязано. То есть какую бы линию судьбы человек бы не выбрал в определенном своем воплощении, он это должен вспомнить в первую очередь, осознать и пройти полностью. Тогда он обретет прям, ну, как знаете, такое ощущение выполненного долга, прям выполненного дела, когда ты сам себе сделал какое-то дело, да, и потом он выполнил 100%, и при этом все счастливы остались. И ты испытываешь определенную радость в этом. Вот. Ну а так как по условиям игры в нашей земле все воплощаются, и это не секрет, а с перекрытым сознанием, с перекрытой памятью, человек не помнит, что он, кто он, для чего он, зачем он, и вообще что тут происходит, и почему именно здесь и сейчас, и так далее. Поэтому проснуться, вспомнить, почувствовать, стать счастливым и сделать счастливым вокруг себя, ну, то пространство, на которое ты готов, которое ты можешь осилить. Ну, для начала нужно сделать счастливым самого себя, а потом уже, конечно же, как минимум семейный свой очаг, дать определенную энергию наставления своим детям, ну и дальше уже кто как может. Есть люди такой силой и мощи, что они могут сделать счастливыми народы и континенты. Да я даже не знаю, что добавить к такой речи. Ну, добавь свое. Ну, я согласна с тем, что, может быть, не прям на 100% моя картинка совпадает с картинкой мужа, но я тоже думаю, что человек приходит сюда для того, чтобы получить опыт какой-то и, возможно, помочь другим. У каждого свое предназначение, и кто-то, как говорят, делится души на молодые и опытные, то есть молодые души, они все хотят попробовать, а более мудрые, опытные души, которые общались, они как раз могут им в чем-то помочь где-то. Да? Каждый на своем уровне находится. И это очень интересная игра. Очень. Я только, можно сказать, начинаю прикасаться к этому пути, наверное, да, пониманию вообще, для чего мы здесь. То есть я понимаю, для чего я здесь, и то все равно приходят моменты, а тем ли я, например, занимаюсь, да, ну хотя я понимаю, что я на своем месте, я делаю то, что я должна делать, и мне от этого хорошо. И то я иногда думаю, что я еще могу лучше сделать, а чем я еще могу пригодиться здесь. И вот эти поиски, наверное, ну они вечные, наверное, у всех людей, почему, для чего мы здесь. Еще я бы добавил бы такую, это, да. Это такая попытка вспомнить, наверное, я бы так сказала. Угу. Вспомнить именно. Вот в понятие вспомнить можно еще сказать то, что вспомнить не только себя, для чего ты пришел, а вспомнить вообще, узнать даже, больше сказать, узнать или вспомнить правила той игры, по которой сейчас вот это все происходит. Потому что как правило, да, или так скажем, узнать правду тоже, как... Еще один вариант. Узнать правду жизни. Что здесь происходит, почему так происходит, от чего происходит, какая твоя роль в этом, для чего ты здесь. Ну, вот. Мне кажется, если ты прям 100% все узнаешь, уже неинтересно здесь будет. Ну, а кто сказал, что мы 100% все узнаем? Ну, может быть. Я, например, не знаю 100%. Так, раз, раз, Андрей, Татьяна. Сбой связи, вероятно, Виталий. А, сбой связи, а я думал, у меня может что-то интернет. Так, тогда что, пока технический сейчас перерыв? Сейчас попробую технический перерыв, сейчас попробую я их перенабрать. Сейчас прозвучит небольшой, пройдет небольшой технический перерыв, мы попробуем восстановить связь и потом вернемся в студию друзьям. Уважаемые друзья, приносим извинения за неудобства, технические неполадки были у нас со связью. Сейчас мы связь восстановили. Вот, значит, напомним, что мы разговаривали, Татьяна и Андрей отвечали на вопрос, зачем рождается человек на Земле. Ну и, в принципе, если в общем и целом подвести итог, то, что сказали Андрей и Татьяна, то человек рождается для того, чтобы пробудиться, вспомнить, узнать правду жизни и двигаться дальше уже по пути своего предназначения. А тогда теперь следующий вопрос Андрею и Татьяне. А как вы думаете, а какие главные качества необходимы человеку для вот этого пробуждения, чтобы он пробудился, вспомнил и начал выполнять свою задачу рождения? Ну, главное качество, есть микрофон? Да. Не то, чем качество, какие-то обстоятельства, желания и окружение. Прежде всего, нужно желание и стремление пойти в эту сторону. Выйти из какой-то там клеточки, которая заключается в том, что ты просто винтик какой-то системы, работа, сон, еда, отпуск. Вот, выйти из этого колеса и задуматься о чем-то большем. Для чего я здесь? Не для этого же. Потому что это все заканчивается, и человек приходит в негодность, в рухлядь, и счастья так и не получает. И когда человек задумывается об этом, приходит так называемая первая ступенька. Опять-таки, чтобы даже об этом задуматься, желательно отказаться от таких наркотиков, от различных, от алкоголя, от табака, то есть от тех психотропных различных веществ, которые принижают сознание и духовность человечества, принижают до такого состояния, где вообще неинтересно об этом думать, то, о чем мы говорили, просто неинтересно. Поэтому, когда человек бросает, оставляет все эти вредные привычки сознательно, и через какое-то время у него очищается организм, очищается мозг, очищаются определенные сосуды, и он начинает естественным образом задумываться. А в чем смысл жизни? А что теперь я буду делать? А как все? Куда? Где? Как? Вот. И с этого все и начинается, друзья. Поэтому, кто первый шаг не сделал, не освободился от табака и от алкоголя, очень... Такие тоже люди есть, но очень сложно выйти просто на путь осознания и пробуждения. Да, а я, наверное, скажу, что нужно начинать с самого рождения, потому как человек приходит, и мне кажется, каждый ребенок, вот когда он младенец, да, если он здоров и все хорошо, то он уже в поиске этом. Он уже находится в этом поиске, он познает этот мир, он начинает вспоминать, а может быть, он даже еще помнит, пока ему еще там какими-то шаблонами системными не закрыли этот ход, да, он еще это все вспомнит, он все это изучает, он все это прямо вспоминает. И потом, ну, к сожалению, да, система наша, образование, там какие-то программы родительские, это уже настолько давно, к сожалению, ну, работает в нашем мире, да, мы, ну, какие-то запреты, что-то еще, и ребенок, человек, он, ну, как бы закрывается немножко, но все равно в душе он продолжает эти поиски и продолжает искать. И в том числе через наркотики, табак и там еще что-то, потому что он, может быть, внутри себя еще помнит какие-то вот эти ощущения, может быть, какое-то вот приближенное к счастью, да, и он пытается найти это во всем. И, может быть, когда ему запрещают то-то, то-то, или в семье есть недопонимание, это обычно происходит в подростковом возрасте, да, когда идет отделение человека, когда он уже хочет сам что-то делать, и у него идет, ну, какое-то недопонимание с родителями, родители с ним, еще что-то, какой-то вот такой хаос, и он просто ищет вот тот путь, да, он упирается как бы не совсем туда, куда нужно, и, ну, кого-то затягивает, а кто-то, ну, перестает это делать, он понимает, что я что-то не туда зашел, куда-то я не туда энергию свою расходую, выходит из этого и дальше идет, дальше продолжает искать свой путь. Кто-то, к сожалению, не проходит это, ему, ну, скорее всего, там дальше приходится перевоплощаться, я не знаю, как там это происходит, но У каждого свой путь, своя судьба, свой опыт интересный. Но мне кажется, что вот именно эти поиски души, они идут изначально в каждом человеке. Кто-то через творчество себя находит, кто-то в детях, в воспитании. Ну, в общем, я знаю много людей, которые находят именно свой путь вот этот, идут им. И да, это очень здорово. И самое главное, что, друзья, этот путь – это неизбежность, понимаете, неизбежность. То есть каждая душа должна пройти этот путь. Если она не проходит в этом воплощении, как-то зациклилась вот на материальном, да, то есть вот это все, на нижних чакрах, как говорится, прошла вся жизнь, и даже человек не задумался о том, что… Ну, это второй год, то есть душа перевоплощается, в лучшем случае попадает в такие же ситуации в следующем воплощении, в худшем случае где-то еще пониже там. Но в любом случае нужно это все проходить, не здесь, так потом. Чем раньше, тем, наверное, быстрее это все произойдет. Но это неизбежность. И очень, кстати, возвращаясь к семье, да, вот семья как семейный союз, это тоже неизбежная, что ли, такой урок и неизбежная ступень в духовной эволюции каждого человека. То есть каждая душа, вне зависимости от пола, национальности и всего-всего, божественная душа, она должна пройти обязательно полноценный урок семейного союза. То есть не просто так где-то вот пожениться, повеселиться, а потом развестись и так 10 раз, как там шутка, ты помнишь, была? У меня, говорит, было 10 браков, и все удачные, говорит. Со всеми было хорошо. Все успешные, да. Все успешные. Нет, нужно прожить определенную, ну, пройти полностью все, весь цикл с противоположным полом, да, пройти весь цикл, это именно совместный и рождение детей, и там еще и с внуками, и совместно общее творчество. Не просто так вот жить по отдельности, там, мы наняли там какую-то сиделку, домохозяйку, там, педагога, и они все занимаются, а мы своими делами там в стороночке. Нет, тут это тоже не прокатит. Полностью на 100% прожить роль отца и матери, или матери, или, скорее всего, и другое придется проживать. И только потом уже, я так предполагаю, что следующая школа, она будет уже на более высоком уровне, где, возможно, опыт семейного союза уже и не понадобится. Это лишь мои предположения, скорее всего, более на высших ступенях духовного развития. Как мы знаем, даже уже, в принципе, люди, они самодостаточны, и они уже служат всему миру, каким-то там вселенным. И это уже совсем другой уровень, другие знания и другая, наверное, стадия развития. Ну да. Ясно, хорошо. А как думаете, а когда люди вот проснутся для любви, для вот новых вот этих энергий? Потому что все равно еще многие спят. Просыпаются, видно, да, люди просыпаются, пробуждаются. Когда наступит такое время? Есть какие-то соображения? Я скажу так, вот я давно за этим наблюдаю, уже лет 25, наверное, за этим процессом. И скажу, что динамика на самом деле достаточно радостная. То есть 25 лет назад был просто беспробудная тьма. То есть такая, что ого-го. И посмотреть сейчас, что происходит, сколько информационных есть источников, сколько прекрасных песен, фильмов, фестивалей, людей, семей, различных YouTube-каналов, книг. Этого же ничего не было даже 15 лет назад. Поэтому процесс идет, но это не быстро. Не быстрый процесс, конечно же. Если говорить, когда... Ну, у всех это разная стезя времени. Кто уже на пути, а кто-то еще и только-только. Каждый сам пройдет эту школу в зависимости от уровня своего осознания и от желания быть человеком в этом мире. Но на всех под одну гребенку не сгребешь, конечно же. И у всех свой срок есть. И опять-таки души все разные. Есть молодые, есть вообще просто пустые. Есть очень древние души на этой земле. Поэтому у каждого свое. Но то, что это будет в ближайшие годы, и это уже идет, это уже ни для кого не секрет. И сейчас мы как раз находимся в таком периоде, тогда можно сказать, пик, такая кульминация трансформации человечества. И сейчас прям уже создаются такие условия, вскрываются все карты, и снимаются все маски, и уже прямым текстом говорится, что идет, что происходит. И, то есть создаются такие условия, когда проснуться, не проснуться даже невозможно, если ты человек. Я бы даже так сказал. А дальше ты уже должен понять, как в этих условиях взаимодействовать. Но главная задача — остаться человеком. Да. То есть все вот эти темные времена, самые темные времена перед большим рассветом, перед золотым веком, который неизбежно будет на этой земле, они все проходят очень так, достаточно жестко, но при этом, вот как у нас тема сегодняшнего фестиваля, что важно всегда. Фестиваля, эфира. А, эфира, да, что важно всегда. Важно всегда в любой ситуации оставаться человеком. Ну, человек – это та самая божественная искра, которая живет по законам совести, по законам своей души, по законам любви, взаимоуважения и принятия. Да, согласна. Нет, нечего добавить. Хорошо. Вот люди пробуждаются, а дальше нужно взаимодействовать. А вот как думаете, на чем могут объединяться? Ведь надо же объединяться дальше. Поодиночке-то, ну, как бы двигаться сложнее. Да, конечно. Кстати, очень хороший вопрос, Виталий. Нам недавно почти такой же вопрос задал сын. И мы с ним говорили на такую тему, что на самом деле столько много есть точек взаимодействия людей. Даже если там человек какой-то образ жизни ведет, ну, образ питания, скажем, разный, да, но есть, например, какой-то творческий момент, когда они могут говорить о творчестве и на творчестве сойтись, и много нового найти друг в друге, как-то совершать энергообмен какой-то, да, на творческом поприще. Кто-то наоборот, например, на питании, да, на питании раз, и там тоже может быть целый мир. И то есть на самом деле этих точек очень много, на которых можно прям, ну, ключевых, да, то есть мы все разные. Мы все абсолютно разные люди, и если бы мы акцентировались на том, что у нас разного, мы бы вообще никогда не объединились. А как раз вот эти точки, которые в каждом человеке, мне кажется, можно найти в любом человеке какую-то точку, которая угу. будет общей. И вот это как такой некий магнитик, когда мы раз, притягиваемся, и потом от него можно вот как-то взаимодействовать, раскручиваться. И вот так постепенно все люди, они сначала по маленьким кучкам объединятся, потом более большие какие-то такие, и это прям вообще очень здорово. Это прям, можно сказать, хороший бонус в этой божественной игре, что можно, если так скажут, а вот если мы возьмем в вашу игру вообще всех людей, рассорим, там вы все будете разные, будете говорить на разных языках, и можно сказать, что а вот все равно в каждом будет точка, с которой можно будет соприкоснуться, нужно будет только найти эти точки. Да, тема объединения – это очень важно, потому что если действительно все объединятся, произойдет чудо. Чудо, которое будет абсолютно изменит этот мир в кратчайшие сроки. А менять ведь действительно, мы видим, что мир сейчас находится в состоянии плачевном. И экология, и здоровье, и все-все-все, куда ни посмотри, везде такое предсудорожное состояние. И все это нужно менять. То есть, я думаю, объединяться тем сейчас можно накидать множество тем. Да, вплоть до таких якобы фантастических, на самом деле. Но это тоже нужно будет делать, как, например, озеленение пустынь. Озеленение пустынь. И дальше, когда человечество объединяется на новых принципах, на человеческих, на жизнеутверждающих, на божественных принципах, там уже идут совсем другие цели и задачи. Уже не просто быть свой, там, да, урегулировать, финансовый план там как-то наладить, домик, там что-то еще, питание. Это все естественным образом получится. Дальше уже идут совсем другие задачи, да, как, опять-таки, мы возвращаемся к своему развитию, как взаимодействовать, как это познавать правильно этот мир, как взаимодействовать с природой, как узнавать язык природы, язык животных, там, развивать все свои суперспособности, множество человеческих суперспособностей. Левитация, яснознание, ясновидение и так далее. И вокруг этого нужно объединяться, потому что коллективное сознание, коллективное объединение, оно способно десятикратно и даже больше увеличивать эффективность обучения. Ну, то есть, если один человек, он обучается, допустим, к примеру, какому-то знанию он может обучиться за год, то в коллективе единомышленников он может этому обучиться гораздо быстрее. Да. Благодарю за ответ. Действительно, когда объединяются люди, происходит эволюция, вот, и к этому стремиться обязательно нужно. Благодарю вас, Андрей и Татьяна, за диалог. Первая часть нашего эфира подошла к концу. И сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого приступим ко второй части эфира. Ответы на вопросы и реплики наших радиослушателей и зрителей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира «Что важно всегда?». Мы переходим к вопросам. Первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Скажите, а как вы выстраивали ваш союз? Какие советы вы можете дать молодым союзам? Благодарим, Дмитрий, за вопрос. Ну, частично мы, наверное, ответили по ходу интервью, да, рассказав нашу историю, но советы, какой бы можно было дать совет? Ну, главный совет, наверное, это не гнаться за внешностью, прям, в первую очередь, а понятное дело, что человека нужно узнать, человека нужно пообщаться с ним именно на уровне душ, и тогда ты поймешь, что... На уровне душ, если идет объединение, то ваш союз, он будет, можно сказать, навечно, да? Если союз объединяется, или назовем это уже браком, только на уровне тел, ну, мы понравились друг другу, есть какая-то там страсть, есть какая-то вот влечение, или там еще что-то, допустим, на уровне финансов, то понятное дело, что этот союз, он обречен, и если его не трансформировать, такое тоже возможно, то он... существует какое-то короткое время буквально. И, ну, не несет положительно, ну, несет, конечно, опыт для каждого человека, но, тем не менее, в какой-то степени вот это шаг назад, потому что человеку все равно придется потом проходить то же самое, обратно новое знакомство, все это время, и все равно идти к тому, чтобы найти себя, ну, я бы еще, в этом человеке. Тоже хотела бы добавить... Учиться слушать друг друга нужно. И, ну, как говорится, не рубить сгоряча, да, вот, что все, вот там что-то, где-то как-то и все, развод. Надо всегда решать какие-то моменты, особенно важные, что касается там союза, да, сохранения, например, союза. Это нужно всегда делать на холодную голову, как говорится, да, чтобы эмоции стихли, уже успокоиться, взвесить все за и против, уже все вот с чистым сердцем садиться за стол переговоров, например, да, и что-то решать, потому что в эмоциях это может быть, ну, не всегда правильно, потому что это одна эмоция преобладает над всеми, да, какая-то вспышка гнева или еще что-то, и она может, ну, погубить многое. Это не значит, что нужно жить всегда там в розовых очках и прочее, да, потому что у многих людей, у многих союзов бывают споры, там какие-то ссоры даже возможно, mm-hmm. да, и это нормально, потому что, ну, это проявление своих эмоций каких-то, что-то невыговоренных. Конечно, нужно стараться это делать экологично, чтобы все оставались в здравии, так скажем, да, вот, но обязательно нужно садиться за стол переговоров, ну, с чистым сердцем, чтобы не было никаких уже там каких-то эмоциональных таких вспышек. Вот, это что касается каких-то конфликтных ситуаций. А так, конечно, нужно, не знаю, любить друг друга. Ну и, конечно, изучить еще психологию мужчины и женщины. Это очень не хватает молодым особенно. И мне тоже не хватало, когда мне первый брат. Да, мы сами тоже, конечно, мы все это изучаем до сих пор. Да, потому что есть сейчас определенные каналы, определенные люди, которые очень хорошо рассказывают о психологии. Насколько это разные существа, даже, как сказать, условно так, с разных планет. насколько у них разное видение на одну и ту же ситуацию, насколько они по-разному чувствуют один и тот же эпизод жизни. И это все нужно учитывать, потому что с этим придется столкнуться все равно. Когда это знаешь, тогда ты все правильно, Дарья Гайрушева. А когда ты не знаешь, ты можешь броситься в эмоции, наговорить лишнего и, как говорится, заколотить уже такой большой ржавый гвоздь в вашу семейную жизнь, который потом даст трещину. Все это школа жизни. И каждый ее пройдет. Благодарю за ответ. Следующая у нас реплика Анна Митьковец. Дорогие Татьяна и Андрей, благодарю вас за ваше творчество, ваш союз как маяк, ориентир. Здравия и процветания вашему роду. Благодарим. Благодарим. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Почему сейчас в шоу-бизнесе не генерируют новые песни, а берут старые и делают на них каверы? Первая часть вопроса и вторая часть вопроса еще есть. Как считаете, СВО сметает шоу-бизнес? На его место выходит родное и светлое. Интересный вопрос. Второй вопрос непонятно. Не, я поняла, но второй вопрос, да. Так, на первый вопрос сейчас ответим. Почему каверы? Ну, здесь все понятно. Время, ну, я так просто свою версию сейчас скажу, то, что пришло. Время вот этого старых образов, да, которые матричных, системных, которые строились на эгоизме, на потреблении, на вот этом всем. Все то, о чем сейчас мир меняется, этот образ, он изжил себя, нету вдохновения у него, и он уже просто исчерпал все свои силы, все свои возможности. А так как шоу-бизнес в основном, как говорится, обслуживает этот образ, да, тот самый старый, но у него уже нету энергии, соответственно, нету каких-то новых вдохновительных песен. А шоу-бизнес, он предполагает того, что там конвейер, нужно постоянно что-то давать новое, новое, новое. А когда нового нету, остается только старое брать и как-то перепевать, чтобы остаться на плаву. Да. Вселенная и мир сейчас не дает вдохновения, не дает энергии для того, чтобы поддерживать разрушающие энергии. Если ты хочешь, наоборот, изменить этот мир к лучшему, да, если ты хочешь проснуться и вернуть любовь на эту землю, то у тебя будет вдохновение, и у тебя будут новые песни. Мы уже это осознали и поняли. И этот поток, он может быть бесконечный. Сколько ты можешь его удержать, сколько ты можешь сделать, столько он и будет. И сейчас как раз идет энергия, идет волна тем людям, кто участвует в создании нового мира, мира счастливого, радостного, наполненного любовью, взаимопониманием и красотой. Да. А второй вопрос какой? А второй... Так, давайте я повторю второй вопрос. Как считаете, СВО сметает шоу-бизнес, на его место выходит родное и светлое? Ну, я понимаю здесь, наверное, что вот с началом СВО большинство нашего старого шоу-бизнеса ушло, куда-то разъехались. Поменялось ли что-то? Может ли сейчас наше вот отечественное, родное, светлое что-то выйти на российский уровень? Потому что раньше этого, наверное, нельзя было, да, то есть все было куплено, все было как-то, нужно было кому-то идти, взятки и прочие вещи. Была коррупция, да, шоу-бизнес. Вот есть ли сейчас какие-то положительные сдвиги в этом направлении? Ну, я так понял этот вопрос. Я тоже так же поняла этот вопрос. Ну, интересный такой, неоднозначный вопрос, я бы сказала. Ну, ответить на него прям конкретно, не знаю, удастся или нет. Хотелось бы, конечно, верить в то, что все, что не делается, все к лучшему, и большое количество талантливых людей, талантливых ребят, групп, в которых очень много хороших песен, творчества, музыкантов. Их на самом деле великое множество. Их очень много, но их просто, ну, как бы не пускают, да. Сейчас, ну, я не совсем вижу, что прям идет такая волна, что вот, ага, пошло, пошло, и там, ребят, давайте все. Видно, что есть некое, ну, это лично мое мнение, да, вот, ну, как бы не претендую ни на что, но есть как бы такой задел на патриотизм, что вот надо поддержать нашу страну и все такое, вот хорошо. И оно вроде бы и хорошо, но как-то как будто чувствуется какая некая однобокость в этом. Ну вот не знаю, как это объяснить, но хочется больше вот именно о мире петь, о счастливом детстве, о чем-то еще, не о том, какие мы там, ух, сейчас всех там, а о том, что ну, нужно обратиться именно к светлому, к душе как-то вот. Вот мне этого лично не хватает, но, конечно, я понимаю, что не все сразу, может быть, да, но я точно знаю, что уже давно вот этот большой пласт талантливейших людей, ребят, которые очень яркие, у которых много чему можно порадовать слушателей, зрителей, да, но их, ну вот они прям как будто вот целая куча, ну, есть их, да, и вот есть которая стена, и тут такая маленькая кучка, которая ля-ля-ля свое что-то поет, а здесь просто огромный пласт, которых не пускают, просто не пускают. Когда поднимется этот занавес, когда там что-то изменится, ну, не знаем, но очень хотелось бы, чтобы это уже происходило это быстрее, произойдет. Потому что мы точно уверены в том, что если изменится на сцене, да, вот ну, в информационном плане, если изменится вот эта повестка, так скажем, да, вот прям курс взять на доброту, на чистоту, на здоровье, вот если вот прям это во все пустить, то это очень быстро все поменяется. Прям тоже страну не, можно будет не узнать нужно. Очень быстро. Потому что музыка, особенно музыка, имеет большое влияние на человека. Даже если человек идет в те же кафе, в те же рестораны, в те же магазины, нужно послушать, что там звучит. Очень часто, особенно в супермаркетах или как они называются. Много агрессии, да. Какая-то музыка вообще непонятная. Какая-то долбежка, какое-то что-то вообще непонятное. Зачем оно? Неясно. И мы сколько раз вот ее, когда встречаемся с такой музыкой, все время представляем. Представляешь, если бы раз сейчас здесь там Марат Нигматуллин запел бы, или там еще какие-то ребята, да? Вот, хорошие ребята, которых мы знаем. И вот представляешь, как бы менялось все. А оно действительно бы менялось. Даже человек, не слушая слова, это же все прямо на подкорку, на подсознание идет. Оно бы все равно разворачивалось, оно бы быстро все это разворачивалось, гораздо быстрее, чем сейчас. Очень надеемся, что и СВО – это все лишь часть такого большого божественного плана. Промежуточный этап некой такой большой трансформации, в том числе и единого славянского народа, который через такие темные периоды своей жизни, как гражданская война, вот это все, что происходит, осозная и пройдя все это, все равно пробудиться, объединиться, и уже в новом сознании, в новом потоке пойдет именно строить золотой век, новый мир по справедливости, по совести и по своей душе. И, конечно же, песни этому будут способствовать как инструмент. Но пока нам нужно пройти этот путь и опять-таки остаться человеком при этом. Да, сейчас большое количество рождается детей, гениальных просто. Вот мне кажется, которые помнят именно свои прошлые жизни, которые вот прям рождаются уже с этим опытом, то есть они его как будто не забывают или вспоминают вновь. Mm-hmm. И это просто чудесно, когда я вижу таких вот, ну, много есть видео разных про таких детей уникальных, и думаешь, о, вот оно, да. Наше будущее, наше светлое будущее. И что касается артистов, конечно же, у меня такое ощущение, что в ближайшие годы на 80-90% все вот эти, так называемые, известные медиаперсоны музыкальные будут, скажем так, изменены. То есть они уйдут, придут другие, а вот тот, кто придет, они как раз будут соответствовать тем энергиям, которые ждет народ. Если максимальное количество народу пробудится и пожелает соответствующей песни, то, конечно же, будет соответствующая. Если народ захочет воевать агрессию, то, конечно же, придут соответствующие музыки. То есть мы сами можем притянуть к себе тех артистов, те песни, которые хотим услышать. Это тоже очень важно понимать. Поэтому если сложно представить, если, допустим, пробужденный народ, живущий в гармонии и в здравии, и ему там, к примеру, насаждают низкочастотную музыку, там какой-нибудь рэпчик или еще что-то низкопробное такое на низких чакрах, и кто это будет слушать? Не возымеет никакого эффекта, и абсолютно это будет бессмысленно. Да. Благодарю за ответ. Дмитрий Иванов спрашивает, а есть ли аранжировки на ваши песни для исполнителей? Ваши песни нужно популяризировать на местах, сельских поселениях и других местах нашей Родины. Да, конечно, у нас есть аранжировки, у нас есть минусовки, и те, кому нужно, они пишут нам в личку. И... Да, пишите нам в личку, в Телеграме, добавляйте ВКонтакте, в Инстаграме нас уже нету. Вот можно и в комментариях, ну, на YouTube-канале «Союз Шадровых» пишите, какие есть люди, которые берут минусовки. Самая популярная у нас минусовка – это «Матушка Единя». А потом мужу еще тоже многие просят. И перепевают, и что-то там пишут. Мы к этому вполне ровно относимся. Да, участвуют в конкурсах в наших песнях. Да не то чтобы ровно, мы наоборот поддерживаем, потому что очень, ну, нам приятно, что и особенно... ребятишки, например, берут какие-то наши песни, и они участвуют в конкурсе с нашими песнями. Это же очень здорово, потому что, ну, когда смотришь на современную, так скажем, в общей своей массе, да, молодежь, то, что они слушают, ты думаешь, боже, что это вообще, что это, о чем? Там даже не то, чтобы музыки разобрать, там даже текст непонятен, что-то там какое-то. А у них есть такой момент, что там есть ритмическая основа, такая дыч-дыч-дыч, и все, и им это нормально, их это качает, и они все, они даже не слушают то, что там поется. А поется там, если разобрать, конечно, там не очень хорошее, и... У нас была такая мечта, даже не мечта, но как бы задумка, думаю, может быть, какой-нибудь там рэпчик напишем для молодежи, чтобы их это как-то тоже... Стимулировать. Да, но пока еще не получается прям до рэпчика дойти. Ну вот. Да, может, и не нужно. Но хочется, чтобы молодежь тоже к этому приобщалась. И когда мы видим, да, что вот опять-таки через наши минусовки, аранжировки, что дети, подростки тоже обращаются и думаешь, о, есть, вообще класс. Прям радуешься вот этим капелькам. Пусть они маленькие капли, да, но и океан из них состоит, из этих капелей. Да. Капли по капле, как говорится, ты можешь оказаться последней каплей. И пойдет. Вот, и, как я уже говорил, мы аранжировки стараемся делать высококачественные, с хорошими музыкантами, чтобы это оставалось так вот на долгое-долгое время. Поэтому они у нас народные, поэтому сейчас как раз еще буквально месяц остался до того момента, когда можно поучаствовать в этом большом процессе, поддержать, да, на сайте Planeta.ru. Ну, там ссылки можно найти на наших ресурсах. Даже поддержать и заказать, сделать предзаказ нового альбома, в том числе и там... С новым альбомом мы минусовки высылаем. То есть новый альбом, когда выходит, примерно в этом году зимой он выйдет. Вот. И люди, которые нас поддерживают, они там себе также заказывают электронные версии, либо диски, либо флешки. Мы им также в первую очередь сразу высылаем в электронном виде все вот эти песни. И только потом они уже выходят на электронных площадках, на чем-то еще, где-то еще выходят, в концертах. Ну и также минусовки, соответственно. Да. Все это можно... И нужно распространять. Благодарю за ответ. Группа «Семья» Дмитрий и Светлана Сидоренко. Под ваши песни душа поет. Любим вас, Танюша, Андрей. Да, благодарим. Это наши друзья. Какой взаимно. Конечно, вопрос. Мы тоже их любим. Вопроса нет, это реплика, можно так сказать. Это признание в любви. Это, конечно, тоже взаимно. Огромный Дмитрий привет. Иванов, какие Снова советы... Какие советы вы можете дать из вашего опыта по беременности и рождению детей? О, это тема. Прямо сейчас мы до утра не разойдемся тогда. Кратенько тогда. Вот наш плод. Плод нашей любви. Один из плодов. Так, ну расскажите. Кратенько, но... Кратенько. Мы за здоровые, гармоничные роды, беременность, чтобы это все было... Ну, во-первых, в любви, во-вторых, в договоренности, если, например, не все отваживаются на домашние роды, не все готовы к этим, ну, к такому процессу, да, это должно быть обговорено, договорено между супругом и супругой, чтобы это было гармонично, потому что, ну, не все готовы к этому, да, хотя мы понимаем, что, в принципе, это такой процесс, ничего в нем сложного нет, но, опять-таки, программы, страхи какие-то, да, они есть у людей, и они мешают, вот, мы... Ну, максимально беречь женщину во время беременности, она просто святая, когда она носит чадо, она просто озаренная, и максимально ее беречь от разных плохих каких-то информационных полей, да, ограждать. И потом после родов еще больше ей нужна забота, еще больше, потому что это такой тоже процесс очень непростой. Вот, поэтому только любовь, взаимопонимание в этом должно быть. И тотальная забота. Тотальная забота. Слово какое. Благодарю. Снова вопрос от Дмитрия. Как вы считаете, общество русских людей возрождается или пока что это возрождение куется в головах, но физически еще по инерции 90-х еще идет разрушение, алкоголь, Голливуд и другие разрушители? Хороший вопрос. Сейчас этот процесс возрождается. Не так быстро, как мы хотим, но возрождается. И это неизбежность тоже. И, конечно, он начинается сначала в головах, потом он как-то, как-то реализуется в жизни. Да. Оно и то есть. Мы видим и разрушение, и видим, как и объединение. Есть общество молодежи и за трезвый образ жизни, и с здравыми мыслями. И на фестивалях мы ездим, часто видим тоже много молодежи, которые, ну, так скажем, на правильном пути, и это очень радует. То, что мы видим, это, конечно, возрождение идет очень быстрыми шагами. Этого не показывают по телевизору, но желающие и понимающие этого чувствуют и осознают все равно. И объединение будет даже не по национальному признаку, а по признаку человечества, то есть такого в целом. В том числе и, конечно же, русский народ, он светоносный, мудрый, и поэтому он сыграет в этом объединении очень мощную главную роль. Еще, Дмитрий Иванов, будут ли вопросы? Благодарю. Да, Дмитрий Иванов, еще есть вопросы. Где вы находили сказки для детей? В интернете? Ну, мы уже говорили, что мы их и сами... Основная, да, часть сказок мы их придумывали сами, прям так вот. Какую-то, ну, может быть, процентов 5 сказок мы и с детства что-то вспомнили, естественно, убрав оттуда различные негативные образы. Вот. И какая-то часть сказок еще есть замечательных писателей, ну, если можно говорить, рекламу. Например, Михаил Лепешкин, да? Это один... Ну, это даже для взрослых больше, но на самом для деле... Для взрослых и для детей, но они читаются тоже достаточно хорошо. Сейчас, опять-таки, очень много авторов, которые пишут хорошие сказки. Хорошие, ну, современные, так скажем, да, ну, хорошие, они здравомыслящие, там все хорошо, там они о воспитании как раз, о здоровом образе жизни. Очень много сейчас прям, этим прям богат и интернет, и вообще. То есть, куда ты внимание направляешь, там точно ты найдешь. Да. Вот если будет запрос, обязательно все придет. Сейчас очень быстро все это работает. Вселенная, она только вот успей подумать, тут же будет. Главное, просто включайте фильтр, когда вы читаете, если, допустим, взяли какую-то книжку сказок и начали читать, включайте фильтр и чувствуйте те моменты, которые туда просто вписали, переписали. Представляйте, что-то у вас корежит, где-то вот, если мурашки идут, приятно, значит, это там есть глубина. Если какое-то отторжение, то, значит, редактура поработала, как говорится. Поэтому будьте сами себе собственным фильтром. Особенно для своих детей. Понимаешь? Да. Ну, понимаешь, что посеешь, то и пожнешь. То есть, если мы детей будем учить на каких-то негативных, низковибрационных образах, какими они вырастут? Ну, можно, конечно, и в школу не ходить, чтобы понять, что они вырастут все, какие, знаете, ну, в страхе, в боязнях, в неуверенности. Вот. А если рассказывать наоборот с детства образы другие, созидающие, добрые, светлые, пробуждающие, Человек, ребенок, вырастет всегда любознательным, интересным, мечтательным, стремящимся, развивающимся. Ну, это же все очевидно. Поэтому сказки выбирайте сами. Благодарю. А Дмитрий спрашивает, почему большая Иванов? Часть молодых... Да, Иванов. Почему большая часть молодых людей в лесу включают на всю сабвуфер машин? Они спят? Как до этих людей доносить благие мысли? О, какой интересный вопрос. Какой-то частный такой случай. Да, не, но у нас же тоже был. Мы однажды были возле Большого Дуба, это было в Белгородской области, и там был 500 или 600 летний вот этот дуб 500, огромный, да, он вообще, это просто такая была мощь от него, то есть ты даже подходишь издалека, а это на тебя такой огромный гигант просто смотрит, и ты чувствуешь вот эту энергетику необыкновенную. И тут же приехали там на какой-то, не знаю, копейки, не копейки, как это называется, машина такая, и там... Не славянской, так скажем, наружности ребята, причем, ну, вроде как даже семья, и у них вот это черные глаза, та-ра-та-та-та-та, и вот это все громко, и ты на них смотришь, думаешь, ну вот как? И вот ты вроде находишься вот в таком благостном состоянии от этого дуба. Ну, ты вот почти в них. Да, для равновесия. Ты уже вошел почти что в контакт уже с ним, и тут тебя такие. И ты понимаешь, что если ты сейчас пойдешь с ними ругаться, там говорить там, уберите машину, или вообще, что тут вообще делаете? Хотя там недалеко мангальчики стоят, ты понимаешь, что, наверное, это. Ну, для них это нормально, что они вот так делают. Я не знаю, почему они это делают, потому что, ну, тоже в городе даже иногда вот ты едешь, даже просто в городе, и вот такая долбежка, ты думаешь, как вообще человек может такое сидеть в машине, если ты рядом в другой машине, и тебе это очень сильно долбит, а ты в самой машине, как ты там вообще жив еще, как ты не оглох, вот. И я не знаю, на самом деле, что ими. Ну, наверное, какое-то самоутверждение. Может быть, вот они делают такую громкую музыку, и они думают, что вот я могу, вот смотрите, я вот... Ну. Я в таких случаях сразу вспоминаю, например, свою молодость и понимаю, что я делал примерно то же самое когда-то. Да. Так же, да. И думал, ну что же делать? Ну вот сейчас люди, каждый находится на своей стадии развития. Когда-то я сам был такой же, что-то делал. Возможно, мне это нужно прилетело через много лет, да, чтобы ощутить. А, ну, на самом деле, в этом случае враждовать абсолютно бесполезно. Надо просто определенное количество мудрости, чтобы понять, для чего это тебе. Да. Вот. Но всегда работает простое человеческое общение. Да. А еще бывает, что внутри, если простое. Ты, например, заводишься, как бы думаешь, о, вообще там приехали, да что это такое, ты начинаешь, ну, негативить, да, вот это вот как бы все. А потом, когда раз себя тормозишь на этом, и начинаешь думать, а почему вот так, а вот почему, ну вот, ну как-то в другую сторону разворачивать свои мысли, и раз, и эта ситуация быстро разрешается, да. И вот эти ребята, кстати, они достаточно быстро уехали, то ли им там надо было что-то, они забыли дома, то ли еще что-то, то есть они оставили детей там постарше, а на машине уехали, и мы такие, фу, расслабились и продолжили общение с дубом, вот, и очень прям... Четко нужно следить за тем, что происходит внутри, потому что от того, как ты начинаешь реагировать, реагирует и пространство. Если ты успокаиваешься, как бы в другую сторону начинаешь раскручивать, и все меняется вообще. Причем это такое в доверии в таком. Да. Хорошо, я доверяю, пусть это будет ситуация сейчас. Вот, я в любом случае буду в принятии, в абсолютном спокойствии. И сейчас я не собираюсь там выплескивать в мир какие-то агрессивные эмоции. Но это и все. Да, это... И ситуация как-то сама по себе выравнивается. Ну, это случай вот с громкой музыкой и с такими, да, моментами, как бы, ну, не совсем культурными. Но бывают моменты, если, например, нужна какая-то помощь, нужно резко отреагировать. Тут, конечно, не до трансформации. Все скажем, ситуации да, индивидуальные. Да. Так, Дмитрий, наверное, можно и другие вопросы почитать. Ну, Дмитрий снова спрашивает. А, да? Иванов. Большой поклонник ваш. Наверное. Он запланил весь чат. Дмитрий, был на наших концертах. Как вы относитесь к традиционным религиям и верованиям? Каким верованиям вы себя причисляете? Скорее всего, никаким. Так, да, мы принимаем все религии, потому что в каждой религии есть божественная суть. Но и в каждой религии есть что-то лишнее, то, что уводит от божественной сути. То есть здесь нужно своим сердцем чувствовать. То есть ну, для нас религия ну, не нужна, потому что мы чувствуем ну, Бога через своих детей, через пространство, через других людей, как через он взаимодействует да, с нами. И совесть еще, вот, ну, как говорится, мой Бог, моя совесть. Да, то есть что-то... Ну, что-то плохое, например, сделать, я не скажу, что мне Бог мой или моя религия не позволяет, да, мое внутреннее ну, ощущение мира, я считаю, что это как раз божественная какая-то искра, как голос Бога внутри, который мне не позволяет ну, что-то сделать плохое. А может быть, кому-то необходима, например, религия, да, сходить там что-то, для кого-то это, наоборот, путь ну, к чему-то, может быть, из зависимости многих, да, это выводит. Или там еще какие-то моменты. Не скажу, что прям все плохо, что религия это сплошное там негатив или еще да что-то. Нет, просто в нашей жизни, путь. Да, ну, мы нормально без нее обходимся и хорошо, но мы и относимся к ней, как сказать, ну, так нейтрально. Может. Нейтрально. То есть мы... Но все-таки ближе, конечно, мы к ведической религии, так если говорят. Ну, даже есть слово не религия, а может быть вера. Вера, а еще даже глубже, это сказать знание. Ведические знания, они тоже, они как бы для нас, они менее всего искажены и являются, ну, так скажем, одной из сторон, не даже, а одной из книг, наверное, да, вот именно общей веры. Поэтому здесь надо просто жить и понимать. Но к религиям мы, как уже сказали, да, я верю, и не относились. Я верю в любовь. Да. А любовь есть Бог. Да. Но понимаем, что кому-то они очень нужны. Да. Ну пусть так будет. Благодарю за ответ. Елена Колосова. Здравия всем. Благодарю за замечательные, осмысленные и живые песни. Творческих успехов вам. Благодарим, Елена. Благодарим. Виталий. Можете исполнить песню «Сила в людях, сила в нас самих». Сегодня мы ее как-то не планировали исполнять. А сколько у нас времени есть в эфире еще? Ну, в эфире, в принципе, есть время. Так, это весь список песен? Да. Можем теоретически, да? Но это, правда, громко будет сейчас. Ну, это громко, да. Да. Может быть, все-таки что-то поспокойнее, более такое уже к финалу мы движемся. Ну, давайте поспокойнее. Я думаю, Виталий не обидится. Если действительно громко сейчас дома нельзя, то давайте поспокойнее. Да, и тем более это сейчас. Такое. Она песня очень, так скажем, энергичная, энергетическая. А время уже позднее, так скажем, ко сну ближе, поэтому лучше что-то более спокойное. Не будоражить. И мы под гитару так редко очень поем. В основном под те самые минусовочки. Так, что тогда сейчас? А может, прости меня, я не успею. Ну, давай. Да. У нас есть одна песня, которая тоже входит в наш новый альбом. Она такая терапевтическая. Получилась одна женщина, попросила меня написать песню, которая помогла бы ей отпустить ее дочь в самостоятельную жизнь. То есть, как бы... как это модным словом принято говорить, сепарация, да, то есть отделение детей от родителей, оно не всегда проходит прям благостно, для кого-то тяжело, и для родителей, наверное, это тяжелее. И вот она поделилась своим опытом со своей дочкой, и вот в результате чего написалась такая песня. Я отдавала тебе всегда. Жизнь с тобой казалась сладкой, я не оглядывалась тогда. Прости меня, я прощаю, и сердцем легким отпускаю тебя. Иди к судьбе навстречу и счастливо будь. Ты дочь моя, моя родная, любовью освещаю твой путь. Тебя благословляю, ты счастлива будь. Ты растешь и ты взрослеешь, и получаешь свой опыт сама. Верю в тебя, ты все успеешь, осуществится твоя мечта. Ты пиши свои картины на бескрайнем полотне судьбы. Ведь к твоей умелой кисти прикоснулись когда-то мы. Прости меня, я прощаю, и сердцем легким отпускаю тебя. Иди к судьбе навстречу и счастливо будь. Ты дочь моя, моя родная, любовью освещаю твой путь. Тебя благословляю, ты счастливо будь. Ты наше с папой творение, наша любовь. Жизни новое движение ждет тебя вновь. Звезды парадом под луной. Мы всегда будем рядом, мы с тобой. Мы всегда будем рядом, мы с тобой. Мы всегда будем рядом, мы с тобой. Меня я прощаю, и сердцем легким отпускаю тебя. Иди к судьбе навстречу и счастливо будь. Ты дочь моя, моя родная, любовью освещаю твой путь. Тебя благословляю, ты счастлива будь. Благодарю. Замечательная песня, замечательные слова. Анна Марарь. Реплика. Благодарю вашу прекрасную семью и Славянское радио. Очень созвучно все, что услышала. Душевный и практически полезный эфир. Благодарим. Ну, а на этом, уважаемые гости и радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто был с нами, всех, кто поддерживает Народное Славянское радио и Союз Шадровых, как материально, так и своим участием и активностью в эфирах. Благодарю наших гостей, прекрасный семейный творческий Союз Шадровых, Татьяну, Андрея, за то, что пришли к нам в гости в очередной раз, поделились мыслями, радостью, позитивом и светом. И по нашей доброй традиции предлагаю вам, Андрей и Татьяна, сказать несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Да, большая благодарность, Виталий, за эфир, Алексею, за свою работу звукорежиссера и всем, кто был сегодня с нами, всей вашей компании, команде. Большая благодарность от нашего союза и всем нашим слушателям. Благодарим особенно Дмитрия Иванова за его поток вопросов, вот, а также всех-всех, кто выражал свою любовь в адрес нашего творчества. И, конечно, ну, я себя хочу пожелать, что важно всегда, это оставаться человеком, всегда сохранять внутри себя частичку божественной любви, не забывать про нее. И в самое особенное, ну, какие-то непростые моменты, помнить о ней, прям обращаться мысленно, и она всегда поможет. Процветание, изобилие каждому роду. Да, друзья, большая благодарность. И, конечно же, хочется сказать, что, ну, такое напутствие, пожелание. Помнить, знать и ощущать, что все трудности в вашей жизни, которые происходят, они приходят под ваши силы. То есть вы сами можете справиться с любыми трудностями, которые случаются в вашей жизни, и неизменно они приведут к вас, к более высокой, к более высокому стадии, уровню развития. И, конечно же, во всей этой игре, большой игре, нужно чувствовать и знать, что вы таки не одни, нас очень много, и человечество пробуждается, и мы являемся просто свидетелями необыкновенного момента во временной линии в истории человечества, когда трансформация, преображение, пробуждение происходит на наших глазах. Нужно это осознать, принять и поблагодарить. Благодарю вас, Андрей, Татьяна, за напутствие. И на этих добрых словах я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 15 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Что важно всегда». В гостях у нас были Семейный союз Шадровых, Андрей и Татьяна Шадровы. Управлял эфиром Щербаков Алексей, за чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими. Ваша активность очень важна и помогает видеть эти эфиры большему количеству людей, а значит, приносить больше добра и света в каждый дом. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.